«Самое сильное из всех оружий – сильные деньги», – так сказал великий торговец, пересекший океаны и покоривший много стран золотыми монетами. Лоуренс, на себе испытавший эту истину, был рад, что сам был торговцем. Предложение Дойчмана остановиться в торговом доме Тейлора он отклонил. Судя по всему, это предложение Дойчман сделал, потому что местные жители считали всех иностранных путешественников чем-то вроде денежных деревьев, которые можно и нужно трясти. Эта догадка подтвердилась, как только путники прибыли на постоялый двор. Разумеется, Лоуренс внял предупреждению Дойчмана и не стал менять свои деньги на местные. На пробу он достал серебряный лют, стоящий чуть меньше, чем тренни, и тут же увидел широкую улыбку владельца заведения. Их тарелки тотчас были доверху наполнены жареной бараниной, покрытой желтым жарком. Мяса было столько, что оно едва на стол не вываливалось. Травы в это время года, естественно, не было, и жизнь пастухов стала недешевой. По слухам, им пришлось забить больше овец, чем обычно, чтобы собрать достаточные запасы пищи. В любой другой стране это привело бы к взлету цен на соль и уксус, которые нужны для сохранения баранины. Но здесь, в королевстве Уинфилд, было достаточно холодно, чтобы можно было хранить мясо сырым, просто во льду, потому и баранина оставалась недорогой. Откусить здоровенный кусок баранины, запить вином, и поверхность вина покрывается пленочкой жира. Возможность угоститься столь прекрасным мясом за столь низкую плату выпадает нечасто. Единственным темным пятном в этой замечательной во всех прочих отношениях трапезе был неважный хлеб. Говорят, какова страна, таков и хлеб, который в ней выпекают. Пшеницу, овес и другие продукты, из которых делается хлеб, хранить куда легче, чем мясо и овощи. Так что в неспокойные времена хорошую пшеницу и овес запасают на случай бедствия. «Я так тронут! Подумать только! Спустя столько времени без посетителей вообще, нас посетили господа с таким превосходным аппетитом! Это должно быть благословение небес!» Хозяин таверны, конечно, преувеличивал, но комната и вправду была полупуста. Большинство посетителей просто молча пили. И, похоже, все они были местными. Половина ремесленники, половина мелкие торговцы. Работников торговых домов, главное отделение которых располагались на материке, видно не было. Скорее всего, они прекрасно понимали, что выставлять на показ благосостояние своих нанимателей – лишь заслужить презрение местных. Для путешественника, однако, все было наоборот. Как только Лоуренс щедро предложил всем посетителям угощаться мясом и вином, оказалось, что жир и спиртное – прекрасная смазка для языка. «Эй, гляньте-ка на это безжизненное место! Эй, ребята! Вот так надо есть и пить в таверне!» «Ай, заткнулся бы ты, старый! Сам-то хорош, всегда отказываешься от хорошего вина ради водянистого пива, которое варит в грязи!» «Точно-точно! А еще я слышал, ты столько бобов в хлеб кладешь, что твоя жена целыми днями плачет!» Хозяин таверны тоже стал шутить вместе с посетителями, вызывая взрывы смеха. Один городской торговец как-то сказал Лоуренсу, что когда дела в городе идут плохо, местным часто кажется, что мир катится в пропасть и его не спасти. В такие времена щедрый путешественник зажигает в их сердцах искру надежды. Они начинают верить, что что-то хорошее в этом мире еще осталось. «Кстати, а откуда ты к нам прибыл, добрый господин?» – спросил хозяин таверны, принося очередное блюдо. Поскольку одна лишь жареная баранина довольно быстро приестся, Лоуренс и его спутники заказали также тушеную баранину с кислой капустой. Обратился он не к Хоре, но отнюдь не из-за ее юной внешности. Просто она была слишком занята поеданием мяса. Глядя, как она жадно работает челюстями, прочие посетители ее подбадривали. «С материка и из города Керби. А до того я путешествовал еще южнее». «Керби? О, там ведь недавно большая суматоха была, да? Что же там было? Эй, Ханс, Напомню, что там случилось в Кербе? Нарвал, нет? Как ты вообще торгуешь, если ничего не знаешь, старый ты пень? Я слышал, они поймали одну из этих тварей Северных морей. Да, суматоха была что надо. Мне рассказал один лодочник, который у Леона работает. Он совсем недавно к нам в порт явился. Сведения распространяются очень быстро, даже через океаны. Это всегда следовало иметь в виду. История с Нарвалом ведь всего несколько дней назад закончилась. Точно, точно, точно! Нарвал, это был Нарвал. Скажи, слухи врут или нет? На лице хозяина было написано неподдельное любопытство. Он и не догадывался, что те, кто повернул вспять поднявшиеся в Кербе ураганные ветры, сидели прямо перед ним. Лоуренс повернулся к Хоре, чтобы незаметно обменяться с ней улыбками. Но лишь обнаружил, что она на него вовсе не смотрит. Если бы Лоуренс сейчас кинул взгляд на Коула, мальчик бы неправильно понял, чего он хочет, и улыбнулся бы их общей тайне. Но которому из двух своих спутников со столь разным характером Лоуренс хотел выказать больше доброты? Ответ лежал на поверхности. Слухи не врут. Из-за этой истории город почти что раскололся на две части – северную и южную. В конце концов, один торговый дом приготовил несколько ящиков, полных золотых монет, отвез их к собору и потребовал у церкви продать Нарвала ему. Из-за всей этой суматохи у нас там ни минуты отдыха не было. «О, ящики полные золота, а?» При упоминании ящиков с золотом все посетители, окружившие Лоуренса и жадно внимавшие его словам, среагировали очень живо. Нетрудно было догадаться, что сейчас больше всего интересовало этих людей. «Но что привело вас троих в наши края и стран к югу от Кербе? Торговать здесь собираетесь, да?» «Нет, мы в паломничестве. Идем в монастырь Брондела». Лоуренс умышленно не стал затрагивать тему денег. Он видел, насколько она болезненна для окружающих. На его взгляд, не меньше половины людей здесь были либо торговцами, либо ремесленниками. Если бы он сказал, что пришел ради денег, ему бы не удалось собрать тут нужные сведения. Все, вместо того, чтобы говорить, начали бы пытаться продать ему свои товары. «О, монастырь Брондела!» Возможно, в это трудно поверить, но мои спутники – дети Господа. Хоть это и противно моей природе, мне приходится вести себя так, будто я ищу отпущение грехов. «Понятно. Но торговец в паломничестве к монастырю Брондела... Есть в этом ирония, да?» С этими словами хозяин таверны, Лоуренс и не заметил, как в его руке оказалась кружка с вином. Огляделся, ища согласия посетителей. В улыбке на его лице, да и во всех остальных улыбках тоже, явно читался сарказм. Лоуренс постарался надеть на себя маску ни о чем не подозревающего путешественника. «А в чем ирония?» «Ну, видишь ли, монастырь Брондела сейчас настолько сильно интересуется торговыми делами, что создателям легенды не снилось. А вот к паломникам он уже много лет не очень-то дружелюбен. Большинство иностранцев, которые туда направляются, проходят через наш город. И я уже слишком многих из них видел на обратном пути, и все они были с унылыми физиономиями. Вообще-то им положено давать деньги на починку дорог и постройку постоялых дворов для паломников. Но дают они сущие крохи, особенно если сравнить с тем, что выручают от продажи шерсти. Даже ребенку ясно, в какую сторону наклонены их весы. Да защитит нас Господь!» Когда посетитель, смахивающий на торговца, произнес эти слова, хозяин таверны одобрительно закивал. Будь то монастырь или торговый дом, похоже, все они идут одной дорогой, когда их ведет жажда наживы. Правда, многое в результате и теряют. «Вот за такое свое поведение, должно быть, они и заслужили на свою голову божественную кару. Последние несколько лет уинфилдская шерсть почему-то очень плохо продается, и монастырю от этого достается сильнее всех. Даже те торговцы, что покорны как ягнята, больше туда не ходят. И паломники, которых они оттолкнули, тоже уже не придут наполнить их казну, как бы их ни просили. Но подумать только, В такое время иностранный торговец отправляется туда в паломничество. Быть может, божественная кара и к концу подходит? А жаль, они её заслуживают. Церковные заведения почитаются огромным множеством людей. Тем поразительнее видеть, как сурово те же люди относятся к тем же заведениям, когда благоговение сходит на нет. Все до единого посетители таверны с наслаждением ругали монастырь. А это значило, что, скорее всего, разузнать про альянс Рувика будет легче легкого. Вот значит, какие тут дела. Так, стало быть, монастырь сейчас вообще никто не посещает? При этом в вопросе на лице хозяина появилось непонятное выражение. Эта мысль мне так приятна, но в то же время немного печальна. Казалось, что-то вроде этого он сейчас чувствовал. Несмотря ни на что, монастырь оставался важным религиозным центром. Он пустил корни в сердце каждого жителя Уинфилда. А кое-кто посещает. Даже сейчас там немало торговцев собирается. Только их цели немного другие. Не такие, какие привычны нам. Тебе доводилось слышать про альянс Рувика, добрый господин? Хора перестала поглощать баранину громадными кусками и отхлебнула вина из кружки, словно делая передышку. Но это было отнюдь не совпадение. Она поняла, что темы, оживляющие атмосферу таверны, закончились. «Ты говоришь о величайшем торговом союзе, имя которого известно по всему миру?» «Именно о нём. Я слышал, их люди в монастырь ходят целыми стадами. Сперва туда ездили большие шишки в чёрных каретах. Но, может, из-за холодной зимы их быстро сменили торговцы, которые ходят на своих двоих. Вроде бы эти торговцы один за другим ходят то туда, то обратно. Каждый хочет первым успешно провести переговоры. Из-за этого у нас тут целый год одни лишь торговцы с каменными рожами. Они идут прямо в луга, а на мою таверну и не смотрят. А что у них за переговоры? То, что Лоурен сейчас услышит, либо подтвердит, либо опровергнет слова Дойчмана. Он только ради этого и спросил. Так что ответ стал для него полной неожиданностью. «Ты только не смейся! Они хотят купить золотого барана!» Лоуренс готов был поклясться, что слышал, как дернулись уши Хора под капюшоном. Что до него самого, он мог лишь неверящим взглядом уставиться на хозяина таверны. «Эта легенда, похоже, всегда всплывает в тяжелые времена. Что у монастыря есть луг, простирающийся до самого горизонта. И на самом краю Белого моря овец на этом лугу ходит сверкающий золотой баран, словно воплощение солнца. А еще в той легенде говорится, что человек однажды сумел выдернуть клок золотой шерсти, но она растворилась как луч света, сразу же, как только отделилась от тела». Лоуренсу доводилось слышать много подобных легенд. Чем хуже было положение той или иной страны, например, во время войны, тем больше таких историй ходило. Истории о плачущих статуях Святой Девы Матери, о ведьмах, которые крадут детей, ухмыляясь до ушей, о громадных флагах с эмблемой церкви, развивающихся высоко в небесах. Легенда о золотом баране монастыря Бронделла была хорошо известна на материке. Всякий раз, когда мир скатывался в черноту, эта легенда чудодейственным образом дарила людям новую надежду. «Должно быть, на самом деле они тут, чтобы купить имя монастыря, а может, его землю. Я слышал, альянс собирается стать аристократией Уинфилда. Но король Сильван – внук Уинфилда I. Едва ли он позволит кому-то покупать титулы. Однажды у нас торговец уже купил титул падшего аристократа. Так король был в таком гневе, что выпустил закон, из-за которого тот разорился на торговле шерстью. А мы в конце концов получили то, что сейчас имеем». Человек, сказавший это, с последними словами провёл ладонью по шее, изображая обезглавливание. Лоуренс догадался, что упомянутый торговец был мужем кое-кого, кого он очень хорошо знал. «Денег никто не зарабатывает, а король всё повышает налоги. Хотя, может, правильнее наоборот сказать. Король так бесится с налогами именно потому, что ни у кого нет денег». «Вы хорошие покупатели, так что я дам совет. Если собираетесь отправиться в монастырь, будьте осторожны. Обитель Господа сейчас в руках у демонов. А Господь, который должен был бы прийти к нам на помощь, видать, заблудился в лугах. Его уже много веков не слышно и не видно». Лоуренс уже перестал понимать, кого именно ругают местные. Монастырь или Альянс Рувика. Быть может, они и сами не знали, кого им больше хочется ругать. Быть может, им хватало уже того, что было о чем жаловаться. Но на кого бы они ни жаловались, делали это не из ненависти. И король, и Альянс для них – нечто из другого мира, не из их собственного. А на монастырь они привыкли смотреть снизу вверх, пусть даже его положение стало плачевным. Смятение чувств в их сердцах было как на ладони для любого, и Лоуренсу казалось, что он понимает их трудности. «Спасибо, я буду осмотрителен». «О да! Ну, а тогда лучше вам всем есть и пить как следует, чтобы набраться сил. Как только вы покинете город, сразу познакомитесь с заснеженными полями. Если у вас будет недостаточно сил, умрете на полпути». Слова хозяина таверны вновь подогрели всеобщее настроение. Лоуренс поднял кружку и выпил за хозяина. Коул, похоже, был уже на пределе. А вот Хора явно еще могла пить. Монастырь Брондла посреди заснеженной равнины. Если это и есть их цель, заранее наполнить животы, и впрямь мудрая идея.